Павле Порошине как-то плохо уживались при ее дворе. Хотя в инструкции генерал-прокурору она и обещала опытами показать, что у двора честные люди живут благополучно. Оставалось выбирать из пособников в перевороте 18 июня или из людей, указанных Румянцевым, Салтыковым, Паниным, Потемкиным. Между ними оказались люди деловитые и не без дарований, чаще с притязаниями вместо дарований, с честолюбием и воображением, решительно превозмогавшими их силы и всякую действительность. Бойкие и смелые игроки в судьбу — люди, перекраившие карту Европы, составлявшие планы разрушения существующих государств и восстановления когда-то существовавших, чертившие будущие границы Российской империи с шестью столицами — Санкт-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Константинополь, Астрахань по проекту Платона Зубова.